бобер и лесь. К вдовцу бобру пришла знакомая бобриха поплакаться, что ей живется лихо. Соседи гонят из пруда, из речки, ну, а она степеннее овечки. Хвалила мимоходом стать бобра, его за пруды, речку, закрома. И лестью голову глупцу вскружила, сказав, что в нем еще такая сила, что позавидуют ему медведи, не то что ближние соседи. Бобер вздыхал, краснел, крепился, в бобриху он почти влюбился. Слова же лести как отрава, я не сказал, что у нее бобрят орава. Сыночков много, всех не перечесть. Пропал бобер, попался он на лесть.